Время от времени они хорошо были мне видны в окна. По вечерам они никуда не выходили, только сидели и пялились в телевизор. Мне такой образ жизни казался довольно глупым, особенно если учесть, сколько у них было денег. Но потом я сообразил, что они боятся, как бы их не увидели вместе. Они могли наткнуться на Бернстайна, а уж тот сумел бы опознать Росса, которого видел на коронерском слушании и на похоронах. Едой меня обеспечивала миссис Броуди. Я понемногу печатал, чтобы убедить ее, что напряженно работаю. К счастью, она частенько уходила из дома проведать соседей. На четвертое утро, подметая у меня в комнате, она заметила, что мне следует выйти и подышать свежим воздухом. Я ответил, что работа у меня срочная, и вообще я ночная пташка. Я гуляю, когда вы спите, за меня можете не беспокоиться. Все следующие 6 дней я продолжал наблюдение и, наконец, убедился, что Бет всегда одна дома между 1:00 и 6:00. Я решил, что настала пора сделать первый ход. Итак, в тот день, сразу после 2 часов, я спустился к своему «Фольксвагену», достал из бардачка маузер, заткнул его себе за пояс и не спеша пошел по тропинке к яблоням. Бет была в саду, стоя на коленях, пропалывала клумбу с розами. Я бесшумно приблизился к ней по траве, она не замечала меня, пока перед ней не упала моя длинная тень. Короткое мгновение Бет оставалась неподвижной, затем стремительно обернулась через плечо. Наши взгляды встретились, и я про себя подивился, как меня вообще угораздило в нее влюбиться. Сейчас меня тошнило от одного вида ее строгого лица, словно укрытого маской бесстрастности, от ее отчужденного взгляда и волевых линий подбородка. «Привет, Бет!» — негромко сказал я. — Ты меня не забыла? Она медленно поднялась и встала напротив меня. Я захватил ее врасплох, но по ней этого не было заметно. — Чего ты хочешь? Голос ее был тверд и холоден. — Давай зайдем в дом и поговорим, — сказал я. — Убирайся! — резко сказала она. — Всего лишь немного поговорим, Бет. Так будет лучше для тебя и для Росса. Я заметил, что она вздрогнула. Значит, Марио был прав. Она все еще на крючке у Росса. «Мне с тобой не о чем говорить». В ее голосе недоставало уверенности. «Убирайся!» Я молча двинулся к бунгало, и, поколебавшись, Бет последовала за мной. Мы вошли внутрь, и я направился в большую гостиную. Это была прекрасная комната, удобно обставленная и очень уютная. Бет прошла мимо меня, я закрыл дверь и прислонился к косяку. «Я хочу забрать свою долю из денег Фрэнка», — сказал я. Руки ее сжались в кулаки, и темные глаза блеснули. «Только попробуй!» Я обещал, что долго мы говорить не будем. Я вытащил из-за пояса маузер и показал ей. Ее глаза расширились, и она отступила на шаг. «Успокойся, Бет. За себя ты можешь не беспокоиться. В этом пистолете магазин с 10 пулями, и ни одна из них не предназначена для тебя. Зато все 10 получит Росс, если ты не расстанешься с $500,000». Ее губы скривились. «Ничего я тебе не дам, ты просто блефуешь». «Не делай этой ошибки, Бет, я не блефую. 500,000 не такая сумма, чтобы блефовать. Я уже убил одного человека, убью и второго. Предупреждаю, если я до конца месяца не получу свою долю, я нафарширую Росса 10 маслинами. Ты меня ничем не остановишь, ты не сможешь побежать в полицию за защитой. Они начнут задавать тебе вопросы, а тебе это совсем ни к чему. Мне придется чуть-чуть повозиться, чтобы прикончить Росса, но я его достану, и ни ты, ни он сам ничего не сможете сделать. Я знаю его распорядок дня, я следил за ним. Если он попытается сбежать, я его догоню. Или ты отдашь мою долю, или он умрет. Выбирай сама. Я за вами следил пару дней. Я знаю, что он хочет, чтобы ты вместе с ним сбежала в Майами. Ты бы удивилась, как много я знаю про вас двоих. Даю тебе время до конца этой недели, а потом позвоню тебе. Ты скажешь «да» или «нет». Это уж тебе решать. Если ты скажешь «да», договоримся, как ты будешь мне платить. Если нет, считай, что Рос лежит мертвый, с развороченными кишками. Не глядя на нее, я открыл дверь, вышел в холл, потом не спеша двинулся по садовой тропинке, по подъездной дорожке и по улице назад к дому миссис Броуди. Теперь все зависело от решения Бет, и если она откажется платить, я убью Росса. Вернувшись в свою комнату, я сел, закурил сигарету и крепко задумался. Бет теперь поняла, что имеет дело отнюдь не со сунком. Я выложил свои карты на стол. Плати, не то лишишься своего любовничка. Зная ее, я был уверен, что она не расстанется с полумиллионом долларов без борьбы. Но что она предпримет? Я пытался поставить себя на ее место и представить себе ход ее мыслей. Расскажет ли она о моем визите Россу? Если расскажет, как отреагирует Росс? Он парень тертый, бывший коп, но, возможно, немного трусоватый. Он и не решится побежать к местным копам за помощью. Те захотят узнать, из-за чего вообще все началось, а Рос далеко не в том положении, чтобы отвечать на дотошные вопросы. Наконец я пришел к выводу, что у Росса с Бет только два варианта – заплатить мне или же убить меня, прежде чем я убью Росса. Если Росс способен на убийство, почему он сам не убил маршала? Почему постарался втянуть и подставить меня? Вполне возможно, что у Росса кишка тонка для убийства. Но я знал, что уж Бет на все способна. И все же, предостерег я себя, не следует недооценивать Росса. Из-за таких денег даже он может стать убийцей. Я сказал Бет, что следил за Россом. Поверят ли они в это? Тот факт, что я знал об их планах бегства в Майами, должен произвести соответствующее впечатление. Предположим, они решатся сбежать. Выйдут темной ночью из дома и исчезнут? Нет, скорее всего, они сочтут, что риск слишком велик. У них не может быть уверенности, что я не слежу за ними, и Росс не нарвется на мою пулю. А если Росс решит сам начать охоту на меня? Они могут догадаться, что я нахожусь где-то поблизости.